Глава 25. Люболь. Яна. Яна. Голос Исаева звучит тверже стали. Я сказал, в машину. Вздрагиваю от резкого тона. Перевожу растерянный взгляд на взвинченного Евгения. Затем снова на Руслана и отрицательно мотаю головой. Тогда зачем это все? Напоминает о нашем договоре более сдержанно. Сверлит вопросительным взглядом до мурашек, ожидая, что я подчинюсь его воле. Рус, только без драки, прошу. В моем голосе звучат дрожащие нотки. Пусть ненавидят друг друга. Ругаются, только не меряются силами. Он хочет высказаться. Дай ему шанс, и мы сразу же уедем. Пытаюсь прогнать слезы. Я должна собраться, и я должна быть сильной. Я хочу услышать его в последний раз. Попрощаться и отобрать уже не право вмешиваться в мою личную жизнь, чтобы не тешил себя надеждами и не мучил нас обоих. Разрываясь на две семьи. Руслан жестом дает команду охране отступить и встает вблизи нас по обе стороны. В этот момент, глядя на Женю, чувствую, как меня окутывает сильная дрожь. Ее трудно скрыть. Сердце скачет, как ненормальное. Дыхание сбивается. Приходится приложить усилия, чтобы не сорваться с места и не убежать, куда глаза глядят. Захаров, у тебя 1 минута поздравить нас с бракосочетанием и убраться с дороги. Отсчитав быстрым шагом несколько ступенек, Женя подходит ко мне. Он тебя вынудил. Игнорирует присутствие Исаева. Настороженные глаза бегают по мне, внимательно изучая реакции тела. Господи. Как же трудно унять этот чертов озноб. Нет. Отвечаю как можно тверже. Я сама так решила. Я приняла предложение Руслана по собственной воле. Нужно было это сделать прошлой весной. Тогда я не понимала, от чего отказывалась. Теперь у меня есть муж. И ты не имеешь права встревать в нашу жизнь. Займись своей семьей. Ты им нужен. Прижимаюсь к плечу Руслана, чтобы не упасть. Чувствуя, как вышитая камнями подвеска начинает медленно сползать с моего бедра. Черт, только этого не хватало. Ты себя слышишь вообще, Ян? Женя отшвыривает сломанную в гневе розу куда подальше. Что за бред ты несешь? Выходит, ты выскочила за него замуж из жалости к моей жене, которая не весит, кого беременна? Тест ДНК я еще не получил на руки, чтобы окончательно смириться с отцовством. Каких-то грёбаных 2 недели нужно было подождать. А сейчас что? Бросает яростный взгляд на мою кисть с обручальным кольцом. Браво, Яна! Демонстративно хлопает в ладоши. Я вижу кровь, и от нее мне становится дурно. К горлу подкатывает тошнота. В глазах начинают мигать темные пятна. Я не должна его жалеть. Не должна. Твой паровоз тебя раздавит, малыш, ты в курсе? Если тест подтвердит отцовство, что тогда, Жень? Будешь разрываться между мной и супругой с ребенком? Сколько в таких условиях мы с тобой сможем протянуть? Месяц? Полгода? Год? Ты решила за нас обоих. Рявкает, хватая меня за запястье. Подносит к моему лицу кисть, чтобы я еще раз взглянула на символ брачных уз. Какого черта, Яна, ты расписываешься за меня? По полочкам разложила мои поступки, а свои... Убери руки от моей жены. Рычит Исаев, останавливая сорвавшегося с места охранника. Иначе я лично начищу тебе морду. А ты попробуй. Гунчик отпускает мою руку и выжидающе смотрит Исаеву в глаза. Воздух между ними накаляется ненавистью. Вот-вот взорвется и сметет ударной волной все на своем пути. Не нужно, Женя. Чтобы избежать драки, вклиниваюсь между ними, окончательно теряя подвеску с ноги. Уходи, прошу, ты здесь лишний. Ты же признала в своих чувствах. Зачем все это, Ян? Смотрит в глаза, выворачивая душу своей мучительной агонии. Какого черта с ним происходит? Он словно с ума сошел. Я была в отключке, я бредила. Ты не можешь этого утверждать. Мы с Русланом повздорили, а ты оказался рядом, вот и все. Никакой любви между нами нет. Собрав последние силы в кулак, стараюсь убедить во лжи не только его, но и себя. Ты каждый раз делилась ею, трахаясь со мной. произносит с горестной ухмылкой, чтобы кроме нас с Русланом его никто не услышал. «Будешь и это отрицать?» Вместо ответа, ошеломленная и сбитая с толку, врезаю наглецу пощечину. Такого унижения я еще никогда в жизни не испытывала. Зачем выносить на всеобщее обозрение нашу интимную жизнь? Как он посмел? «Прощай, Яна». Сдержанный, но искренний голос доносится сквозь шум в ушах. «Желаю тебе счастья, чтобы ты никогда не жалела о содеянном». Остекленевший взгляд Евгения опускается к моим ногам. «Женя». В горле застревает дыхание, не могу вымолвить ни слова. «Женечка, прости». Мысли сбиваются в кучу, я уже ничего не соображаю. Чувствую в теле слабость, едва только стою на ногах. Он замечает подвязку, поднимает ее с пола и, сдавливаясь силой в кулаке, кладет интимный предмет себе в карман. Затем оборачивается и уходит прочь, как будто меня для него больше не существует. Я для него умерла. Чертов фетишист. Аллилуйя, Яна. Какая же ты дура. Ты же этого добивалась. А разве нет? Да здравствует новая жизнь.